Глава 29. «Что такое?» Старый монстр был все еще здесь. Второй протектор все еще наблюдал за представлением, с каждым мгновением осознавая, что что-то не так. Он был уверен в себе. Он был уверен в том, что достиг цели. Но тогда почему он чувствовал страх? Почему вместо триумфа он стал ощущать ужас? «Мое желание должно было сбыться!» Почти крикнул он, смотря на замершего дьявола, и тот, в тот же момент, как услышал крик, медленно поднял голову. «Верно!» Прозвучал его голос, а затем золотая фигура резко исчезла с того места. Даже окружающий мир отреагировать на это не успел. Хлопок воздуха прозвучал мгновением после, а в мгновение до дьявол уже стоял практически в упор к старику. Вытолкнул себя вперед правой ногой и тут же зафиксировал себя левой, просто один шаг сделал. «Как же я тебе за это благодарен!» Прошипел Азар, занося лапу и со всего маху обрушив ее на голову замершего от шока старика. Выпустил когти, вогнав их своему противнику в голову, зачерпнув из его черепа куски жизни, разорвав его, как гнилую тыкву. Удар был таким стремительным, что последний даже пошевелиться не успел. Несущая ярость когти начисто срубили ему голову, выбросив ее содержимое на 500 метров в сторону. Золотой росчерк прошел над обезглавленным телом, пролетев дальше. Рухнув на голую скалу, которая еще 30 минут назад была полностью похоронена под снегом. Вгрызся в ее тело и даже так не остановился на месте, оставив на ней уродливый шрам и пройдя дальше, ударившись о стены подземной гробницы далеко за островом. «Теперь я отплачу за это сполна!» — заревел Азар, проворачивая тело. Взяв упор на правую ногу, он сделал полный оборот, а затем со всей силы обрушил левую пяту прямо на грудь терпящего удары чудовища, прямо на тушу монстра, который прятался в грудине за шкурой человека, и этот удар тут же вогнул ему ребра, переломав все кости. Чудовищный пинок выбросил старика в сторону, словно спущенный воздушный шар. Пролетев полкилометра, он ударился в ту же скалу, в которую недавно вошел след огненных когтей и просто взорвал ее своим телом. Огромный каменный холм разлетелся на части так же, как и кости старика, превращаясь в месиво. «Замри!» — прошептал дьявол, и весь мир вокруг ответил на этот приказ, не имея сил хоть как-то ему сопротивляться. Духовная сила, которая пугала всех вокруг, просто замерла. Изгустилась. Азар выпрыгнул вверх, почти ударившись головой о верхний, парящий над ним маленький средний остров. Застыл на мгновение в воздухе и просто поставил ногу на уже сгустившуюся силу, как на ступень. Посмотрел вниз, туда, где рухнул этот ублюдок, и тут же выстрелил с собой в том направлении, пролетев над миром золотой кометой. Ударившись о землю, старик даже пошевелиться не успел, как вновь ощутил опасность. Щупальца в его теле дрогнули, но золотой кулак был уже совсем рядом. Он не успевал уклониться от него. Несущаяся по небу комета оставила за собой шлейф и разбилась о землю, вложив в этот удар всю свою мощь. Еще в полете Азар заносил кулак и тут же обрушил его вниз, втоптав тело старика в остров, одним движением порвав его туловище на две части. Скопление золотой силы вошло в грунт изувеченного острова, и он вновь разошелся паутиной трещин, но... Если недавно от него откололась только часть, то теперь он весь вздрогнул и начал крошиться на осколки. «Умри!» — заревел Азар, вновь выпрыгнув вверх. Перевернулся через голову, ударившись ногами о верхний островок, и толкнул его вверх, выпрыгнув обратно вниз, устремившись обратно со всей силы. Вновь провернулся в воздухе и ударился о землю обеими ногами, отчего весь остров просто разошелся в стороны. Огромные куски земли просто не могли больше поддерживать себя в воздухе, начав заваливаться вниз вместе со сражающимися практиками. Огромные камни размером с самый верхний остров падали на землю гробницы, поднимая пыль. А Азар бросился в сторону, обогнув один из них, толкнулся от второго камня и кинулся вниз, к третьему. Вытянул лапу, схватил падающее вниз тело старика, вернее, ту его часть, в которой чувствовалось больше всего жизни. Он видел за изувеченной грудиной ужасный оскал, страдающий от боли.

тело. Чудовище внутри этой клетки ревело теперь уже собственным, нечеловеческим голосом. Вся плоть под хваткой Азара стремительно сгорала, и монстр внутри корчился в агонии. А затем наружу вырвалась целая сотня обгорелых щупалец, пытаясь отыскать путь к спасению. «Не думай, что все так легко кончится!» — заревел Азар и вновь провернул тело. Раскрутил его, как юлу, сделав вокруг оси три полных оборота, а затем со всей силы швырнул эту медузу вертикально вверх. Выстрелил им с чудовищной скоростью, и тот в легкую пробил себе путь через все еще падающие камни, разбросав их в стороны одним порывом ветра и колоссальным импульсом от броска, который больше походил на взрыв. Второй остров помельче принял удар, но он и так пострадал от толчка Азара, накренившись в сторону, и теперь взлетающий вверх протектор просто вырвал из него кусок, отлетев в сторону. Пролетел дальше. Разбился о первый, самый маленький остров, просто разнеся его в клочья, и ударился о крышку гробницы, тут же заполнив ее тысячей трещин. Свет в недрах гробницы тут же померк. Кристаллы, заменяющие небо, были сломаны и падали на дно. Застыв на дне этой бездны, Азар вскинул голову, смотря, как на него падают тысячи осколков камней. Как все это прекрасное место превращается в руины от его гнева и подавляющей силы. Он видел пугающий камнепад, который вот-вот похоронит его на самом дне почти опустевшей гробницы. Он видел трещины наверху, которые расползаются в стороны, и как опадает вниз еще один пласт земли, открывая его взгляду широкое, но очень яркое, настоящее небо. И видел тысячу щупалец, которые расползаются во все стороны и загораживают для него этот только что открывшийся небесный простор. Прозрачная мембрана натянулась под потолком, заслонив дыру в теле гробницы, цепляясь за гладкие стены тысячи отростков, обнажая Азару сотни и сотни остро отточенных зубов. «Я буду рвать тебя в клочья, пока даже куска твоей плоти в этой могиле не останется!»